Глава 23. Новый год. Тихий вечер. Мягкий свет лампы разливался по комнате, окрашивая диван в теплые медовые оттенки. Юра и мама Оля сидели, прижавшись друг к другу. Его голова покоилась на ее плече, ее пальцы медленно перебирали волосы сына. За окном тихо, лениво падал большими хлопьями снег. Наконец-то наступил покой. Все беды и треволнения позади. И вдруг шаги. Из соседней комнаты вышел папа Андрей с коробкой в руках. По бокам у нее было несколько дырочек. Видно было, что папа нес ее с некоторым трудом. Коробка шаталась туда-сюда. «Сынок, у нас для тебя кое-что есть», — сказал он. И в его голосе звучала мягкость, которой раньше ему не доставало. Коробка опустилась на ковер перед Юрой. Мальчик замер на секунду, словно боялся, что это сон. Потом осторожно, будто внутри могло быть что-то хрупкое, приподнял крышку. «Это правда мне?» — дрогнул его голос. Из коробки выглянул мокрый черный нос, а следом пара преданных блестящих глаз. Маленький пушистый комочек, весь дрожа от волнения, выбрался наружу и тут же ткнулся мордой в ладонь Юры. «Да?» — улыбнулась мама. «Спасибо! Вы лучшие родители!» Юра не мог сдержать восторг, бросился обнимать маму и папу. А потом смех, радостный лай щенка, который путался под ногами, пытаясь лизнуть всех сразу. Папа и мама, обнявшись, с умилением смотрели, как их сын возился с новым другом, думая над кличкой и цветом ошейника. «Ох, пирог!» — вспомнил вдруг папа. «Покой нам только снится!» — воскликнула мама, побежав на кухню. По счастью, пироги удалось спасти, и уже через полчаса Оля поставила их на стол в квартире Марии и Ивана, где большая компания собралась праздновать Новый год. Леший возился с радиостанцией, которая упрямо отказывалась работать. Кикимора разглядывала наряженную елку. В волшебном лесу такого не бывает. Ига ворчала, что Дед Мороз задерживается. «Самобранка — это, конечно, чудесно, но как же я люблю домашнюю еду!» — похвалила Мария пирог соседей, Оля и Андрея. «Дядь Вань, тетя Маш, мне собаку подарили!» — поделился радостью Юра, как только вошел в гостиную. «Как мило!» — улыбнулась Кикимора. «У тебя прекрасные родители!» Иван посмотрел на Марию, положил руку ей на живот. «А вот когда у нас родится Женя, неважно, мальчик или девочка, мы тоже собаку подарим». «Неужто дотумкал?» — фыркнула баба-яга. «Не прошло и тысячи лет». Иван обнял Марию, та поцеловала его в щеку. И вдруг откуда-то из угла раздался голос. «Стол заказов на Первом сказочном продолжает свою работу». Все недоуменно переглянулись. «Шарманку-то свою зачем сюда притащил?» — возмутилась Яга. Леший победно поднял радио над головой, прибавив громкости. «У нас есть звоночек. Здравствуйте, какую композицию вы хотите услышать?» — раздалось из приемника. «Наш дом — лес!» — крикнул Леший в радиоприемник. «Отличный выбор! Впервые на волнах Первого сказочного песня «Наш дом — лес» от гусляра Садко!» Заиграла веселая мелодия. Все, кто сидел за столом, весело загалдели, беседуя о том о сём. Даже Яга, казалось, сменила их гнев на милость. «С Новым годом! С новым счастьем!» Вдруг громко проговорил чей-то добрый голос. Посреди комнаты появился Дед Мороз. «Дедушка!» — закричал Юра. «Ты всех детей успел поздравить?» «Конечно, внучек!» — рассмеялся Дед Мороз. «Теперь буду с вами праздновать, и до следующего Нового года я абсолютно свободен!» «Спасибо тебе за подарок!» — тихо сказал Юра на ухо дедушке, когда все уселись и вернулись к застольной беседе. «Я тут ни при чем, внучок. Собаку тебе подарили твои родители». «Я не об этом. Ты же читал мое письмо». Дедушка Мороз хитро улыбнулся и кивнул. «Я понимаю, о чем ты. Ты о своем втором желании, верно? Самым сокровенным». Юра энергично закивал. «Ты хотел, чтобы твой папа поверил в чудеса, не так ли? Я никак не мог заставить его верить. Твой папа сделал это сам. Так что тут я тоже ни при чем». Юра с улыбкой взглянул на своего папу. Новый год, наконец, наступил.